Весь во внимании, я положил в руки на стол. Лютикович попытался глотнуть горячего чаю, но обжег губы и поставил кружку обратно на стол. Рядом лежала папка, которую он и подвинул ко мне. «Посмотри». Я открыл папку, достал оттуда какие-то исписанные листы и фотографии. Когда разглядел, кто на них, удивленно вскинул бровь. Со снимка на меня смотрела никто иная, как Кира. Целая фотосессия, и фотографом, как я понял, был сам Вениамин. И я покосился на главного редактора. Вениамин со вздохом убрал снимки обратно в папку. «Аня сказала, что ты с Кирой в последнее время хорошо общался, так?» – спросил он. «Так», – подтвердил я. «В чем вопрос? Давно виделись? Вчера случилось что? Я не до конца понимал, что происходит, поэтому напрягся». «Нет, просто Кира сегодня с утра должна была подойти за снимками. Всю плешь проела, что срочно, названивала всю неделю, ну, по 5 раз на дню. А когда я все дела бросил, то она за снимками даже не пришла, и трубку теперь не берет». «С чем связана спешка?» – спросил я. «Она тебе не говорила?» – удивился Вениамин. Ее лично пригласил заместитель художественного руководителя общесоюзного дома модели и одежды, Вячеслав Зайцев. «Неожиданно, я действительно об этом ничего не знал. Кира-то мне говорила, что будет искать работу на другом предприятии. Одно другого не отменяет, и, полагаю, работой моделью в советское время сыт не будешь, но про то, что Кира хочет стать манекенщицей, я вообще не знал». Вячеслав Зайцев – фигура знаковая в советской российской моде, и если главный редактор все правильно понял, то такое приглашение – это как божья благодать. 2 раза за одну жизнь такое везение не случается. И теперь она о фотографиях просто забыла. Я припомнил, что Кира куда-то укатила на шестерке вчера ночью. Может, настолько хорошо провела время, что ей сегодня не до снимков, и даже не до приглашения Зайцева. Хм, так вот, Егор, если вдруг ты к ней планируешь после работы заглянуть, то прихвати снимки, попросил Вениамин. Я и сам сходил бы, но, во-первых, не знаю, где она живет, а во-вторых, у меня очередной выпуск еженедельника горит. Будь другом, а, не вопрос, загляну к ней и все передам, выручишь. Девчонка действительно очень талантливая, нечего ей делать в нашей дыре. Пусть едет в Москву и покоряет столицу. Не каждому это дано, но Кира сможет. Главный редактор вручил мне папку со снимками. Егор, честно скажи, как тебе фотографии? Я впервые фотографирую манекенщицу для, как они это говорят, портфолио. А как подумаю, что на эти снимки будут смотреть метры, так душа уходит в пятки. По мне, так снимки отличные, заверил я, не говорит же Лютиковичу, что для меня все фотографии на один манер. К Кире я, честно говоря, заходить не планировал. Хотел подождать, пока она объявится сама, но раз это нужно, сразу после работы загляну. Как раз будет чем занять время между окончанием рабочего дня и прогулкой с Вальком на футбольное поле. Насчет нового концерта обязательно подумай, бросил напоследок Вениамин. Больно хорошие стихи у тебя получаются. Обязательно подумаю, согласился я. И еще, Егор, я все-таки послал в Москву слова твоей песни с прошлого выступления. Жду ответ. Мы же говорили на эту тему. Я сукаризной помотал головой. Говорили, и я тебя ни к чему, так сказать, не принуждаю, но тебе разве не интересно, что скажут знающие люди о твоем творчестве? Глава 12. Едва кончился рабочий день, и через пару минут я уже вышел через проходную. Лепота, удалось опередить основную волну рабочих, ведь все смену заканчивают в одно время. Сунув под мышку папку с фотографиями Киры, я двинулся в сторону ее дома, здесь же совсем рядом. Зайду, поинтересуюсь, все ли у нее в порядке, послушаю, что она расскажет про Москву. Но если не захочет, за язык я ее тянуть точно не буду, мало ли, может, это у нее секрет. Я уже почти подошел к аллее, по которой мы шли с Кирой в прошлый раз, когда почувствовал, как кто-то вдруг взял меня под руку. «Не помещаю», — послышался знакомый голосок. Я покосился на Аню, которая умудрилась подкрасться ко мне незаметно. «Отнюдь», — ответил я. Аня довольно заулыбалась, взяла меня увереннее под руку, и мы неспешным шагом двинулись вдоль аллеи. «Ну что, Егор, ты сходил к Вениамину?» «Сходил. Так рассказывай». Я показал девчонке папку со снимками Киры. У Ани при виде фотографии аж глаза блестели. «Как классно», — мечтательно протянула она. «Надо обязательно попросить нашего главного редактора устроить мне такую же съемку. Девчонки, такие девчонки, в принципе, не знаю ни одной,

Мяч медленно покатился к створу ворот и остановился сантиметров в 30 от штанги. «Я ему фору даю», — уверенно прокомментировал паренек. «Не знаю, как будет дальше, но первый раунд не впечатлил». Валек со мной озадаченно переглянулся. «Что-то он совсем мало каши ел», — шепнул сосед. Не согласиться с ним было сложно. «Если так дальше пойдет, то ревнивец продует в одни ворота. А давайте сыграем двое против двоих, а то нам тоже хочется, скучно стоять», — предложил я. Возражать никто не стал. Я думал, что придется поддаваться, но у секунданта-шахматиста оказался хорошо поставленный удар. По итогу соревнование быстро перешло в соперничество между мной и им. Ревнивец попал из следующих 5 ударов 2 раза. Мой соперник попал 3 раза, а я – 4. А вот Валек, и дальше продолживший лупить с пыру, больше не попал ни одного. По итогу со счетом 4-5 мы уступили. Я, чтобы не допустить ничьей, смазал последний удар. Да, очкарик упал на колени и победно вскинул руки. «Все, Валек, отвали от девчонки», — улыбнулся я и спросил у ревнивца. «Претензии имеются?» Тот покачал головой. «Ладно, вопросы регулировали». Мы пожали руки и разошлись. «Чего ты на меня так смотришь?» — заржал Валя, когда мы вернули мяч пацанам и отошли подальше от футбольного поля. «Я не знал, что так будет, слово даю». Глава 13. «Ну что, комрад, я свободен?» — спросил я у Валька. «Спасибо, Егор», — поблагодарил меня он. «Как ты смотришь на то, чтобы провести сегодня вечер за пивом и за ведром с раками? Буду тебя благодарить за содействие». Раки в советское время отнюдь не были деликатесом. Их и покупать-то смысла не было. Берешь ведро, идешь на реку и ловишь, хоть ведро, хоть два. И никто тебе слова не скажет, и за браконьерство не посадит. Но, несмотря на дешевизну, раки оставались все такими же вкусными. Поэтому предложение соседа подкупало, но деваться некуда. На сегодняшний вечер у меня уже были другие планы. Смотрю положительно, но если можно, то не сегодня. Дела, Валь, неотложные, я с сожалением развел руками. «Завтра», — предложил Валя, — «давай на завтра ориентироваться, где ловить, знаешь, узнаем», — сосед махнул рукой. «Долго, что ли? А я, между прочим, варю их по собственному рецепту, пальчики оближешь». На том и договорились. Я попрощался с Валентином и решил наведаться в отдел милиции, к следачке. Время было позднее, шел 9 час вечера, и, на самом деле, шансов увидеть ее там было маловато. Все же рабочий день Маши заканчивался ровно в 5. С другой стороны, следовательница по-настоящему любила свою работу и постоянно там задерживалась, за что ее корил начальник отдела. Так что надо попытать судьбу, шанс с ней увидеться у меня все-таки был. Тем более, я не знал, где Маша живет, так бы наведался туда. Подойдя к отделу, я понял, что действительно не все потеряно. В окне кабинета следовательницы горел свет. Вряд ли на работе в столь поздний час решил задержаться противный капитан. Такие люди, как он, не шибко-то склонны к переработкам, а чаще всего свою работу вообще не любит. Я постоял у входа отдел, размышляя, как лучше заявиться к Маше, когда меня окликнул дежурный. Сержант вышел на крыльцо, чтобы перекурить. «Егор, а ты разве не знаешь, чтоб женщинам надо приходить с цветами?» — хохотнул он и заговорщическим тоном добавил. «Тут у нас за отделом есть небольшая клумба, можешь оттуда несколько цветочков сорвать, а я, так и быть, внимания на это не обращу. Буду иметь в виду, спасибо», — поблагодарил я дежурного. Он, продолжая хихикать, подкурил и выпустил сизый дым в светильник на входе. Штирлиц никогда не был так близок к провалу, не думал, что мое общение с Машей так быстро станет достоянием общественности. С другой стороны, что мне делать в отделе в 9 вечера, как не следовательницу проведывать? Самое забавное, что у нас с ней даже нет ничего, а слухами уже город полнится. Дежурный был совсем еще зеленым парнем, видимо, устроился в милицию сразу после армии. Судя по его интересу, он был бы и сам не прочь познакомиться с Машей поближе, а может и предпринимал уже такие попытки, раз подсказывал мне, где можно сорвать цветы для следовательницы. Видя, что я не иду за цветами, сержантик решил продолжить мужской разговор. «Ты ж, наверное, в курсе, что у нее с бывшим мужиком проблемы?» — спросил он. «Какие?» — я не стал говорить, что мне прекрасно обо всем этом известно, интересно послушать, что скажет сержант. Дежурный коротко пожал плечами, сделал двойную затяжку и аж поежился от полученной дозы никотина. «Да там, не ради красного словца будет сказано, жопа полная, пояснил он. На прошлой неделе ее муженек под отделом каждый день от звонка до звонка дежурил. Прикинь, капитану приходилось ее после работы провожать и отвозить домой на служебной машине. Любопытно, если это тот самый капитан, с которым они в одном кабинете сидят, то не такой уж он и козел, как прикидывается. Есть все-таки что-то человеческое, правда, довольно глубоко спит в нем в рабочее время. Начальник выходил, по-человечески с ним разговаривал, а у этого мужика в одно ухо влетело, а в другое вылетело, продолжил дежурный. «Чего вы ее не защитите-то?» – спросил я. «Так у нас никакого права нет, это ж все внутри их семьи дела. Пока руки не распускает товарищ муж и всякими глупостями не занимается, нам с него спрашивать по закону нечего», – развел руками милиционер. «А то, что он здесь торчит, это не глупости. А что мы скажем, уходи?» – так говорили, но он не уйдет. Между прочим, полное право имеет находиться там, где посчитает нужным. Ну и у них развод не оформлен. «Ты про это тоже не забывай, а по-человечески в семью лезть не надо», — пояснил сержант. «А может, с такими козлами не по-человечески надо? Ничего не надо таким объяснять, не обязательно же каждый чих бумажками объяснять. Отвели бы его за уголочек да поговорили бы по-мужски. Можно без рукоприкладства, ну так что, понял?» Я вскинул бровь. «Пытались», — многозначительно протянул дежурный, и, докурив одну сигарету, достал вторую. Окурок отправился в жестяную банку из-под шпрот. «Я ж тебе говорю», — начальник с ним разговаривал. «Да только этот муженек, такой козел, что сразу говорит, буду жаловаться куда только возможно». «Ясно». Ситуация была, конечно, абсурдная. Следовательница, работая в органах, никак не могла себя защитить законными способами. Весь фарс в том, что ее бывший муженек нисколечко не преувеличивал. У него действительно было полное право катать жалобы во все возможные инстанции. Конечно, никого не уволит и даже выговор объявит, но посвятить ближайшее время объяснительным и отпискам милицейским бы пришлось. А им не бумаги надо из стопки в стопку перекладывать, а преступников ловить. Впрочем, для подобных ситуаций как раз существовали иные методы воздействия на непонятливых людей. Раз такие дела... Я был не прочь еще раз поговорить с ее бывшим с глазу на глаз и без всяких протоколов. Жалобу на меня, в отличие от работников милиции, он не напишет, так что пусть пеняет только на себя. Так она сама еще здесь, я кивнул на окна кабинета следовательницы. Здесь, она после прошлой недели регулярных дежурств муженька теперь с утра до вечера сидит на работе, иногда даже ночует, хмыкнув с досадой, пояснил сержант. Я зайду к ней, заходи, конечно. «Но я тебе все-таки рекомендую цветочками разжиться», — подмигнул, потушил второй окурок и открыл дверь отдела, впуская меня внутрь. С цветами я решил повременить, хотя за совет сержанту сказал спасибо. Я зашел в отдел, прошел в кабинет следовательницы и тихонько постучал в дверь. «Маш, это Егор», — на всякий случай сказал я. Когда никто не ответил, я зашел без разрешения. Дверь едва слышно скрипнула, и я, пройдя в кабинет, огляделся. Следовательница была на месте, вот только, сложив руки на столешнице, она спала. На столе лежала целая куча бумаг. Так бывает, когда хочешь чего-то отвлечься, уходишь с головой в другое дело. Маша спасалась в работе, расставание с бывшим мужем проходило для нее крайне тяжело. «Маш», — тихо позвал я, чтобы не напугать девчонку. Она все равно вздрогнула, подняла голову и спросонья вопросительно посмотрела на меня. «А, это ты, Егор, я разве тебя вызывала?» – спросила она. «Не вызывала, сам пришел». Я подошел к ее столу и сел на стул. «Зачем?» – следовательница подавила вырвавшийся зевок. Выглядела Маша уставшей, как будто не спала ночь. Ничуть не удивительно, возможно, все так и было. Аккуратно сложив стопки хаотично разбросанных бумаг, я внимательно на нее посмотрел. Затем, «Маша, что это ненормально, что ты, вместо того, чтобы отдыхать, к подружке сходить или прогуляться, сидишь в кабинете», с расстановкой проговорил я. «Ну это мое дело, правда?» – тихо сказала она. «У меня действительно много работы, и я не всегда успеваю ее сделать, поэтому приходится задерживаться. Мне лапшу на уши можешь не вешать, я знаю, почему ты здесь», – отрезал я. Маша нахмурилась, мой тон ей явно не понравился, зато подействовал отрезвляюще. Девчонка окончательно проснулась. «И почему я здесь? Что ты знаешь, чего не знаю я?» – недовольно спросила следовательница. Я не стал тянуть кота за хвост и вывалил сразу все, что накопилось. «Я знаю, что с тех пор, как ты со своим козлом разошлась, Он тебе не дает проходу. У меня только один вопрос. Почему ты мне тогда, в стекляшке, не сказал о том, что этот урод палку перегибает? Маша внимательно выслушала. Я видел, что следовательница не рада этому допросу с моей стороны, но отступать не собирался. Не сказала и не сказала, что я теперь должна перед тобой отчитываться. А ты мне вообще кто? Строго выдала она. Вопрос резонный. Формально я был для нее никто, да и фактически тоже, если не считать, что я проходил свидетелем по одному из дел, которые она вела. Но есть такие вещи, которые не нужно объяснять, они есть и все. Вот так и с Машей, и мы оба это понимали. Поэтому отвечать на ее вопрос я ничего не стал. Егор, я правда не хочу, чтобы кто-то в это лез, нас очень скоро разведут, и я просто перееду в другой город, подальше от всего этого кошмара, прошептала она гораздо более миролюбиво. Я с неодобрением покачал головой. Не думаю, что это самое правильное решение. Тебе точно не стоит ломать себе карьеру из-за этого козла. Ты просто многого не знаешь. Она грустно улыбнулась уголками рта. Ладно, я действительно сегодня засиделась, и, пожалуй, пойду-ка я домой. Тем более начальник разрешил мне взять выходной в любой момент. Наверное, я его предложением воспользуюсь и возьму отгул на завтрашний день. Следовательница поднялась и начала собираться, складывая какие-то вещи со стола в свою сумочку. Выглядела она удрученно. Я молча за ней наблюдал, осмысливая происходящее. Может, конечно, я и не знал многого, как сказала Маша, но зато я четко знал, что мужик, что бы там ни было, не имеет права поднимать руку на женщину. Да, женщины тоже разные бывают, но не бывает такого, чтобы жена Тумаков заслуживала. Вот ее бывший муженек такое впечатление производил. Причем однозначно. Маш, мягко проговорил я, давай-ка поступим следующим образом. У меня, глядя на все происходящее, есть непреодолимое желание потолковать твоим бывшим по-мужски. Егор, я тебе очень благодарна, но правда не стоит. Она наконец собрала сумку, накинула ремешок на плечо. Правда не надо. Я понимал, что если продолжу давить, то мы попросту поругаемся, поэтому поменял тактику. Твоя взяла, но проводить до дома-то я тебя могу. Ты точно этого хочешь? Сухо спросила следовательница. Я когда чего-то не хочу, я об этом прямо говорю, заверил я. Ну пойдем, правда, я сейчас не в том настроении, чтобы с кем-то разговаривать, извини. Принято, ну, значит, я тебе буду рассказывать, а ты будешь слушать. Идет, следовательница вздохнула. Пошли, не знала, что ты такой настойчивый. Мы вышли. Дежурный похихикал, одобрительно показал мне большой палец. Пока Маша сдавала ключи и расписывалась в журнале, сержант шепнул мне, так, чтобы она не услышала. Смотри, будь осторожен, Егор, я как курить выходил, пока вы в кабинете болтали, видел этого красавца, неподалеку терся. Спасибо за предупреждение, ты только Маше ничего не говори, шепнул я в ответ. Договор, подтвердил дежурный. Ты только если что-то с ним делать собрался, давай не на территории отдела. Я коротко кивнул, подтверждая, что пожелание сержанта принял к сведению. Маша закончила с журналом, сдала ключи, и мы вышли из отдела. Я предложил следовательнице опереться о свою руку. Она не отказала. Сам внимательно огляделся по сторонам, ища этого паршивца. Но его нигде не было. В то, что он пошнырял и ушел, верилось слабо. Для себя я допускал два варианта развития событий. Либо гарем муженек сейчас увидит, что я веду его бывшую, приревнует и сам проявит себя, либо продолжит за нами следить, никак себя при этом не выдавая. Ну а когда я отвалюсь, появится и начнет терроризировать следовательницу. Иными словами, сделает точно так, как уже делал в стекляшке. Меня и тот, и другой варианты устраивали, но предпочтителен был все-таки второй. Хотелось сразу после того, как я провожу Машу до дома, улучшить возможность этого козла поймать и поговорить с глазу на глаз. Маша, как и предупреждала, всю дорогу была особо неразговорчива. Единственное, поинтересовалась у меня, почему я то и дело оглядываюсь. Места красивые, никогда раньше здесь не был, отбрехался я. У нас красивый город, согласилась следовательница. Ну вот, а ты собралась из такого красивого места уезжать, не удержался я. Следовательница снова улыбнулась уголками рта, а затем задумалась о чем-то своем. Вскоре мы уже стояли возле ее подъезда. Я тем временем уже давно заметил, как за нами следит этот козел, шпион из него был так себе. Спасибо, что проводил, поблагодарила следовательница. Мы попрощались, а я сделал вид, что ушел. Встал за углом трансформаторной будки и притаился. Расчет сработал верно, да еще и в лучшем для меня варианте. Не прошло и пары минут, как этот товарищ тенью приблизился к подъезду и зашел внутрь. Я двинулся следом, придержав за бывшим мужиком дверь, не дав ей закрыться. Зашел в подъезд и услышал, как этот нелицеприятный тип, дожидаясь лифта, бурчит себе под нос. «Я ей сейчас устрою, я ей покажу». Я бесшумно подошел к нему сзади, наблюдая, как этот козел сжимает и разжимает кулаки. Дверцы лифта медленно расползлись, и он уже собрался заходить внутрь, когда я схватил его за шкирку. «Иди сюда». Чтобы было поменьше свидетелей, я запихнул его в лифт и нажал на 9-й этаж. Бледный как полотно муженек вжался в стенку лифта спиной. «Ты что, козел, с первого раза не понял?» — процедил я. Он вылупился на меня выпученными глазами. «Я буду жаловаться», — раздался писк из его рта. «Да хоть обжалуйся, только я тебе сначала, урод, морду разобью вот прямо сейчас о стенку лифта, а потом скажу, что ты упал». Я схватил его за грудки и пока легко, показательно стукнул о стенку лифта. «Как тебе такая перспектива? Кому жалобу будешь писать? Лифтерам?» Лифт медленно полз вверх. «Да ты просто ничего не знаешь», — зашипел он, изо всех сил пытаясь высвободиться, только получалось скверно. «Может, и не знаю, да меня и не колышут ваши с ней разборки. Но я тебя предупреждал, что с тобой будет, если ты еще раз к ней пристанешь». Лифт как раз доехал на 9-й этаж, двери начали открываться, а на этаже стояла какая-то дама с баллонкой. Я ей улыбнулся и, держа руку на плече товарища, нажал на кнопку 1-го этажа. «Простите, извините, но у нас на собак аллергия, воспользуйтесь грузовым лифтом». Кабина поползла вниз, а я вернул внимание на своего собеседника. «Повезло тебе». «Почему?» — заикаясь, спросил он. «Да так, сейчас доедем до 1-го этажа, и мне будет интересно проверить одну гипотезу», — отмахнулся я. «Какую?» «Да вот думаю», — с расстановкой произносил я, пересчитывая этажи, — «может, тебе станет ясней чуточку, если твою голову между дверец вставить, когда они будут закрываться». «А что, хорошая идея, надо обязательно попробовать. А повезло тебе потому, что я хотел это сделать на 9-м. «Не надо». Козел весь поежился. «Надо руки на женщин распускать надо». Мы спустились на 1-й этаж, я ему дал под зад ногой, и он вылетел из подъезда как пробка. «Смотри, дружок, я тебе не милиция, еще раз сунешься, я тебе, падла, случайным образом половину пальцев переломаю». «Усек? Маше развод дай и оставь ее в покое, а теперь пошел вон». Он поднялся, спотыкаясь, убежал, а я выдохнул, наблюдая, как изо рта идет пар. Ну вот, а время уже почти 11 вечера. Пора было заканчивать затянувшийся день и возвращаться в общагу, чтобы хоть как-то выспаться. Глава 14. По пути в общагу я вспомнил о том, что вообще-то обещал тете Клаве приходить с гулянок до 10 вечера. Сейчас уже опять шел 12-й час ночи. Пофиг, прорвемся. Я, недолго думая, решил пробраться в комнату незамеченным. Время позднее. Тетя Клава, скорее всего, уже 10-й сон видит, так что надо как-то постараться и старушку не расстраивать. Подойдя к зданию общаги, я, прежде чем заходить внутрь, заглянул в окно. Свет, как и положено, внутри тамбура 1-го этажа горел. Другой вопрос, что вахтерша никогда и его не выключала, такой уж был регламент. Но при этом самой тети Клавы я на посту не заметил. Пан или пропал? Я, стиснув зубы, медленно потянул на себя входную дверь. Она, зараза, скрипела с незапамятных пор, хотя как мы ее только не смазывали. Заскрипела и сейчас, когда я, морщась и втягивая голову в плечи от этого отвратительного звука, проскользнул внутрь общаги и буквально на цыпочках прокрался по ковру к лестнице. По пути вспомнил, что не взял с собой ключи. Валентин, когда мы уходили с футбольного поля, не мог найти свои ключи и попросил меня отдать ему мои. Я дал, потому что, в отличие от него, не спешил идти домой. Благо Валя теперь уже в комнате, а значит, проблем с этим возникнуть не должно. Я все так же на цыпочках и практически бесшумно прошел половину пути незамеченным. Но не тут-то было. Наша местная достопримечательность, кошка Мурка, выскочила из-за угла и, увидев меня, начала громко мяукать и тереться головой о мою голень. «Мурка, отвали, я тебя тоже очень люблю, но не сейчас», — зашипел я на мохнатое чудо и даже занес ногу над ступенькой лестницы,

Меня ждал поднос с яичницей и поджаренной колбасой, а также кружка чая. «Просыпайся, доброе утро!» Аня стояла возле зеркала и расчесывалась. Я, конечно, улыбнулся в ответ, но полностью прочувствовал на себе правильность слов о том, что утро добрым не бывает. В глазах у меня словно был песок, а тело явно требовало отдыха после акробатических ночных упражнений. На Ане была пижама, но даже нелепый фасон никак не скрадывал ее женственность, и невооруженным взглядом было видно, что девчонка аж вся светится. Я зевнул, потянулся, с трудом разлепляя глаза. Поскольку ночка выдалась бессонной, я бы с удовольствием повалялся в кровати еще, в идеале, до полудня. Можно было и не выйти сегодня на работу, но все-таки впереди предстоял важный день, а там не так далеко выходные, может, в субботу удастся как следует выспаться. Я, наконец, поднялся и сел на краю дивана, довольно потерев себя ладонями. Аня закончила возиться с волосами у зеркала, отложила расческу и взглянула на себя напоследок. «Ты пока покушай, а я схожу душ, я как раз там очередь занимала», — шепнула она. «Спасибо, неожиданно, но очень приятно», — ответил я. Аня подкралась ко мне на цыпочках, чмокнула в губы, игриво улыбнулась. Я потянул ее на себя, не прочь продолжить то, чем мы занимались всю ночь напролет, но девчонка напомнила, что через полчаса нам уже надо быть на рабочих местах, и выскользнула из комнаты. Я покосился на настенные часы, и правда, проснулся я все-таки позже, чем обычно. Времени было 20 минут седьмого. Аня явно старалась меня не будить и все-таки дала чуточку поспать. Завтрак оказался отменным. Не зря умные люди говорят, что когда женщина готовит еду с любовью, она получается особенно вкусной. А может, у меня просто аппетит разыгрался на фоне последних событий. Вообще, я впервые за очень долгое время проснулся с женщиной в одной кровати, чтобы вот так полноценно и осознанно. Я с удовольствием съел яичницу, выпил чай и закончил с завтраком как раз тогда, когда Аня вернулась из душа. «Спасибо, ты великолепно готовишь», я от души поблагодарил ее. «Подумаешь, яичница», отмахнулась она, засмущавшись. «Если хочешь, я могу приготовить что-нибудь куда более интересное. Вот что ты любишь, давай я тебе это приготовлю». «Все», я пожал плечами, какими-то особыми гастрономическими познаниями я никогда не обладал, так что буду ждать. Я ожидал подобия серьезного разговора о том, как будут у нас складываться отношения дальше. Но нет, Аня не стала заводить эту тему. Я пошел в санузел, принял контрастный душ, что позволило более или менее прийти в себя, и примерно через полчаса выполз на работу. Выходя из общаги, поймал себя на мысли, что все складывается в жизни слишком уж идеально. Хотя, хрен его знает, может, я рано делаю выводы, но время покажет. Тетя Клава проводила меня взглядом с хитринкой, а я заверил вахтершу, что проблем с ночевкой у меня не возникло. «А где ночевал-то?» «У друзей», — туманно ответил я. «Валентин пришел, я не видела». «Ты как ушел, я тоже спать легла», — сообщила тетя Клава. «Так что если он и приходил, то меня в известность не поставил». Уже в дверях нашего корпуса меня встретил Серега, весь светящийся от своей новой роли старшего мастера. На нем по такому случаю была одета новая роба взамен старой, в которой он ходил несколько лет подряд. «Егор, ну ты как, готов к труду и обороне?» — поприветствовал он меня. «Ага, и к труду готов, и к обороне. Ты...» «Кстати, отлично выглядишь, Серег. Того же о тебе сказать не могу, вид у тебя немного помятый», он накинул меня критическим взглядом. Отмечал назначение, просто толком не выспался, ночка выдалась неспокойная, я не стал вдаваться в подробности. «Мы с Тамарой ходим парой», подмигнул Серега. «Ты о чем?» «Наш технолог, Валентин, пришел на работу в 5 утра, вроде как, и видок у него такой, как будто ночевал в галтовочном барабане. Я думал, ты с ним гулял в одной компании». Я заверил, что проводил ночь не с Валентином. Но то, что сосед объявился, здорово, надо будет с ним серьезно поговорить. На этом мы закончили общаться на отвлеченные темы и перешли к рабочим вопросам. «Так, Егор, я мужиков с участка вызвал, самое время тебя представить в новой роли. Через 10 минут в комнате мастеров будет собрание участка. Я тебя сначала представлю, а потом что-нибудь мужикам сам скажешь». «Не вопрос, собрание, дело хорошее», — согласился я. «А пока предлагаю не терять время, пойдем, я тебя вкратце введу в курс дела по твоей новой работе». Серега кивком позвал меня следовать за собой. Мы пошли в комнату мастеров. Я принял короткие поздравления от контролеров, от мастеров других участков. Те жали мне руку и всячески подбадривали, искренне желая, чтобы новая работа мне приносила удовольствие. Новая кровь в коллективе всегда вызывает интерес, и старички, естественно, еще попробуют подмять меня под себя и научить работать так, чтобы им в первую очередь это было удобно. Аня тоже была на рабочем месте и действительно возилась с огромной горой каких-то шайбочек. На маршрутной карте, лежавшей на столе, крупными буквами было написано «Срочно». Она тоже меня поздравила, хотя и удивилась, почему я не сказал ей о своем новом назначении вчера. Я пожал плечами, наверное, просто не придавал своему назначению какого-то особенного значения, да и времени на задушевные разговоры у нас как-то не было. «Егор, иди сюда», — подозвал меня новый старший мастер. Серега поведал мне прописные истины, объяснил мой общий функционал, показал мое рабочее место, в общих чертах обрисовал механику работы.